23. Матерь Агни-йоги. Недостойное поведение или мышление вызывается обычно непониманием значения поступков и мыслей для будущего. На будущее человека влияют и те, и другие, и формируют его. Каждый хотел бы иметь светлое будущее, но творить его сознательно не хватает ни сил, ни желания. Силы надо найти, а желание – утвердить. Сперва надо убрать ссор, взять все поступки и действия под контроль и, прежде всего, мысли, не допуская рефлекторности ни в тех, ни в других. Когда человек сперва автоматически реагирует на что-то мыслями, чувствами или поступками, он уявляет бесконтрольную лунную рефлекторность, разрушительную для огненного сознания. Силы надо во имя будущего найти, чтобы твердо взять судьбу свою в свои руки, установив суровый контроль над мыслью, а потом уже, как следствие этого, и над поведением, и поступками.